Глава 179. 1. Когда Куин впервые пришел и сделал запрос, он объяснил, что его система скрыла уровень его реальных способностей. Это имело смысл, почему он должен был корректировать счет на часах. Вот почему, когда Логан увидел Питера и они обратились с той же просьбой, это втайне сделало Логана счастливым внутри. Он подумал, что, возможно, Питер попал под ту же систему, что и Куин. Теперь он видел в Куине друга и был рад помочь ему, но его желание узнать о системе намного превосходило их слабую связь. Прикасаясь к Питеру, он понял, как быстро разочаровался. У него не было такой реакции, как при прикосновении к Куину. Это означало, что прямо сейчас он не мог придумать причину, по которой Питер должен был бы изменить свой уровень. Если это было так просто, как не дать другим запугать его, то это было слишком рискованно. Как только они узнают, насколько он слаб, они доложат о нем, и тогда у него будут проблемы. Единственное, о чем он мог думать, так это о том, что Куин и Питер что-то скрывают от него. Поэтому он придумал, как вживить в часы записывающее устройство. Сначала он собирался сделать это с Куином, однако быстро почувствовал, что они с Куином сблизились. Ему нравились их небольшие беседы. Он решил, что нехорошо вторгаться в его личную жизнь. И поверил, что Куин в конце концов расскажет ему. Настало время разделиться. Питер отправился в класс элементали вместе с Ворденом, а Куин в свой обычный класс оружия. В начале урока они продолжили повторять удары, которые были сделаны на днях. Куин работал над их усовершенствованием, мысленно представляя себе, как кровь течет по его ногам. Обычно ему достаточно было подумать об активации навыка, и система делала все остальное за него. Энергия внутри его тела двигалась сама по себе, но он все еще чувствовал, что все происходящее происходит автоматически. Если он хотел совместить свой кровавый удар с техникой ног, он должен был воссоздать это чувство в ногах, выбрасывая удар ногой. Жаль, что его мысли были заняты другими вещами, иначе Куин с удовольствием проверил бы это прямо сейчас. Однако во время тренировки он снова заметил, что Фекс стоит рядом с ним. Ни один человек не подошел к нему. Дело дошло до того, что Фекс просто лежал и со скукой смотрел в потолок. Теперь Лео ничего не делал с учениками, которые не хотели учиться. По его мнению, в конце концов от них действительно зависело, хотят они участвовать или нет. Однако если они будут мешать классу, он с ними разберется. Увидев это, Куин решил подойти к Фексу. Он не чувствовал, что Фекс был плохим человеком, но больше походил на ребенка, который не знал, что правильно и что неправильно. Если бы Куин мог просто подойти к нему и подобраться поближе, возможно, он смог бы узнать больше о вампирах, которые могли бы преследовать его. «Эй, ты не хочешь поспаринговаться?» – спросил Куин. Фекс поднялся с пола и огляделся, заметив, что Куин мог говорить только с одним человеком. «Я?» – спросил Фекс, слегка наклонив голову. Куин кивнул. «Может быть, на этот раз я смогу использовать против тебя всю свою силу?» «Да, конечно. Но если ты настаиваешь на том, чтобы тебе надрали задницу, то я с радостью это сделаю», – с улыбкой ответил Фекс. Фекс был хорошим бойцом, и Куин надеялся учиться у него. Если в будущем действительно станет его врагом, то будет полезно узнать, как сражается не только он, но и другие. Был также тот факт, что недавно Куин получил статический импульс. Он знал, что он еще не так силен, как Фекс, но, возможно, медленно, когда он потреблял больше крови людей, он мог бы изменить это. Они вдвоем спарринговали, используя только технику ударов ногами, и Лео также заметил, что Фекс действительно мог выполнять удары довольно хорошо. Казалось, что он плохо исполнял их раньше только потому, что не хотел этого. Тем не менее, они оба знали, что не должны показывать свою истинную силу или скорость, иначе другие вокруг них начнут подозревать. Пока Лейла и Эрин упражнялись в пинках друг против друга, Лейла заметила, что Эрин была невероятно рассеяна и постоянно смотрела туда, где находились Куин и Фекс. Она никогда раньше не интересовалась Куином, даже после того, как узнала, что он вампир. Так что это должно было означать, что она смотрит на Фекса. После прошлой ночи она пыталась повторить движение, пока была под контролем, несколько раз, но они просто не были правильными. Она хотела почувствовать их еще раз. Она чувствовала, что была близка, но чего-то не хватало. Но когда она посмотрела на лицо Фекса, то почувствовала отвращение. Она никогда не позволит другому человеку управлять собой. В другом тренировочном зале шел урок стихий. Ворден и Питер, как обычно, держались на расстоянии друг от друга, но в то же время не слишком далеко. Уроки обычно начинались с объяснения, демонстрации, а затем ученики пытались повторить то, чему их учили. В конце каждого урока было свободное время. Студенты могли практиковаться в борьбе друг с другом или практиковаться самостоятельно, пытаясь усовершенствовать и развить свои навыки. До сих пор весь урок прошел без каких-либо происшествий, и только в последней части те же самые люди, которые подходили к Питеру на днях, снова подошли к нему. «Итак, Питер, я вижу, ты наконец достиг второго уровня земных способностей, но твой прогресс немного замедлен, тебе не кажется?» Подошедший студент был довольно худощавого телосложения и выглядел так, словно на нем почти не было жира. Его лицо было даже впалым из-за скул, как будто судьба решила, как он будет выглядеть с самого рождения, потому что имя, данное ему родителями, было Бонус. Примечание переводчика. По-английски «скелет». Примечание исполнителя. Дай боже здоровья этому переводчику. Хотя сам Бонус не выглядел устрашающе, Ворден видел, что он был уверен в себе, приближаясь к Питеру. Оглядевшись, он увидел, что еще несколько студентов тоже смотрят в их сторону. Вероятно, они тоже работали на Дюка. «Дюк хочет убедиться, что ты продвигаешься как можно быстрее, и самый простой способ сделать это – провести практическую оценку. Не так ли? Почему бы нам обоим не устроить небольшой спарринг?» Хотя Ворден и не был достаточно близко, чтобы расслышать, о чем они говорили, но по выражению лица Питера он понял, что у него какие-то неприятности. Затем, когда он увидел, что они идут в определенном направлении и расчищают пространство вокруг них двоих, Ворден понял, что происходит. Они хотели проверить его способности.